Глава 13. Как только Антония перевязала ей руку, Сара решила не ждать дольше и приступить к работе. Однако едва она уселась за пульт управления экскаватором, ей пришлось признаться себе, что она все еще находится во власти кошмара. Жесты, голоса, образы. Каждая деталь казалась ей пережитой, а не увиденной во сне. Сновидение никогда не оставляло такого впечатления. Ей начало казаться, что она была в зазеркалье, в том измерении, где прошлое остается таким же реальным, как настоящее. Как поцарапанная пластинка, которая без конца повторяет одну и ту же фразу, — подумала Сара. Вся на нервах, она пристально вглядывалась в содержимое контейнера, готовая увидеть, как среди строительного мусора появляется пресловутая дверь из красного дерева. Рана болела, надо будет ее зашить, — сказала ей тогда Антония, — иначе останется шрам. Сара пожала плечами. Шрамом больше, шрамом меньше. Какая ей разница? Они нашли много совершенно бесполезных мелочей. Металлические зажигалки с рельефными изображениями, похожие на змеиную кожу, шелковые галстуки, старинные мужские шляпы, записную книжку из страусовой кожи, шкатулку с запонками и часами-браслетами. Антония разложила все эти безделушки на столе, предварительно смахнув с них бетонную пыль. В полдень, пока остальные обедали, она подошла к столу. Ее лихорадило, есть не хотелось. Разложенные предметы как магнитом тянули ее к себе. Она не могла отказать себе в удовольствии потрогать их, изучить как маленьких больных зверьков. Она прикоснулась к записной книжке из страусовой кожи. Та была размером со школьную тетрадку. Не в силах удержаться, Сара открыла ее и стала перелистывать. Замелькали имена, которые ничего не говорили ей, но которые бы с легкостью распознал Тизи. Внезапно она напряглась, вернулась, отряхнула страницу тыльной стороной ладони. Она не ошиблась. На странице, датированной 5 июня 1936 года, острым почерком было записано имя — Лиззи Катц. Сара застонала. Ее мать умерла на следующий день, 6 июня. Это означало, что в день убийства у нее было назначено свидание с Рексом Фейнисом. «Это не обязательно означает, что именно Рекс убил ее», — прозвучал голос у Сары в голове. «Возможно, она встретила своего убийцу, уже покинув дом шепотов. Не делай поспешных выводов, даже если они кажутся тебе такими соблазнительными». Она заметила, что дрожит, и рухнула в пляжное кресло. Антония тотчас же ринулась к ней. «Ты совершенно бледная и вся в холодном поту», — произнесла она. «Тебе надо лечь. Если завтра тебе не станет лучше, придется возвращаться в Лос-Анджелес». «Возможно, ты занесла в кровь какую-нибудь заразу». Сара заверила ее, что это просто временная слабость, и попросила подругу идти работать. И тем не менее, чуть позже она снова стала внимательно изучать записную книжку. Вскоре Сара опять присвистнула от изумления. Одно имя повторялось бесчетное количество раз. В основном это были вечерние встречи. Настасья. Речь могла идти только о Настасье Ковак, экономке Гвеналы. Почему Рекс встречался с ней так часто? Может, она была его любовницей? Хотя сложно представить себе великого соблазнителя под ручку с какой-то малопривлекательной гримершей. Значит, их отношения основывались на чем-то другом. На чем? Когда Сара вернулась в ангар, Антония встретила ее, суя под нос шкатулку из эбенового дерева, закрытую на маленький замочек. «Я только что обнаружила вот это», — воскликнула она. «Наверное, там что-то интересное, раз он счел необходимым ее запереть». Они сгрудились вокруг стола, пока Антония пыталась вскрыть замок с помощью миниатюрных инструментов. Как только запор был снят, Сара обнаружила, что никто не решается поднять крышку. Пришлось это сделать ей. В шкатулке лежало что-то белое. В первое мгновение девушке показалось, что это мертвый голубь, и она с трудом подавила гримасу отвращения. Потом она поняла, что это скатанная в комок белая перчатка, женская перчатка. «Что это за штука такая?» — пробурчал Тош. «Посмотрите, она вся в пятнах. Омерзительно». Антония подцепила пинцетиком останки со дна коробочки и выложила их на стол. У Сары замерло сердце. Перчатка была испачкана чем-то бурым. «Кровь», — подумала она, — «засохшая кровь». В голове у нее вспыхнула сцена из кошмара. Рукой, затянутой в перчатку, Лиззи Катц берет порезанное запястье своей дочери. Сара задержала дыхание. Кровь стучала у нее в жилах. «Да ладно! Это абсурд! Перчатка из сна не может оказаться в этой шкатулке. Это всего лишь совпадение!» Но у нее в ушах беспрестанно звучал воображаемый голос. «Это перчатка твоей матери! Это перчатка твоей матери! Вспомни! Она была вся в белом, когда нашли ее мертвое тело. Перед тобой перчатка, которая была на ней в тот момент, когда ее пырнули ножом. Она инстинктивно прижала руку к ране, чтобы остановить кровотечение. Отсюда и пятна. Когда Лиззи Катс потеряла сознание, Рекс снял ее окровавленную перчатку, так берут трофеи со смертельно раненого животного, и спрятал ее в шкатулку на память. Боже мой! «Мы же обнаружим десятки подобных шкатулок», — подумала Сара. «Детали одежды всех девушек, которых он убил». «Это омерзительно», — объявила Антония. «Зачем он это хранил?» Сара не ответила. Она чувствовала, что бледна, как смерть, и потому не хотела привлекать к себе внимание. Сморщив нос от отвращения, Антония положила перчатку обратно в шкатулку и закрыла крышку. «Что тут скажешь?» — присвистнула она. «Этот мужик был явно со странностями». «Я должна сдать эту кровь на анализ», — подумала Сара. «Мне нужно быть уверенной, что она той же группы, что и у моей матери».